Глава 18. Сидя за рулем своей машины, Юджин не забывала одним глазом поглядывать в зеркало заднего вида. Это весьма смахивало на паранойю, но, поразмыслив, она решила, что поспешила с диагнозом и что подобное поведение во многом оправдано. Во-первых, ее почти целый день допрашивали в связи с убийством, а во-вторых, на допросе присутствовал Хэммонд Кросс, который знал, что она лжет. Неудивительно, что теперь она нервничала. Да и кто бы на ее месте не занервничал? Хэммонд. Он промолчал. А это значило, что он солгал тоже. Вот только почему он так поступил? Может быть, он хотел поглядеть, как далеко она зайдет в своей лжи? Что ж, она пошла до конца. И, завершая свою выдуманную историю о поездке в Хилтон-Хед, была почти уверена, что Хэммонд сейчас разоблачит ее. Но он этого не сделал, и Юджин решила, что он оберегает свою репутацию. Очевидно, ему не хотелось, чтобы детектив Смайлоу и Стефи Мандел узнали, как он переспал с ней, единственным человеком, который, как они были убеждены, способен был привести их к убийце. Да, похоже, что Хэммонд гораздо больше заинтересован в том, чтобы скрыть правду, по крайней мере, пока. Но ведь все может измениться в любой момент, и, следовательно, она по-прежнему находится в опасности. До тех пор, пока она не узнает, как именно Хэммонд намерен использовать имеющуюся у него информацию, ей необходимо принять все меры, чтобы защититься от обвинений. Возможно, до ареста дело и не дойдет, и все же она должна быть готова ко всему. Добравшись до отеля, где остановился Бобби, Юджин оставила машину на общественной парковке, решив, что в ее положении лучше не привлекать к себе внимания гостиничной обслуги. Отель был из дорогих, и, разглядывая мраморные колонны и широкое крыльцо, Юджин подумала о том, что Бобби сумел таки добиться своего. В прежние времена он останавливался в самых дешевых ночлежках. Войдя в лифт и нажав кнопку нужного этажа, Юджин устало закрыла глаза и покрутила из стороны в сторону головой. Она чувствовала себя выжатой, как лимон. А ей еще предстоял нелегкий разговор с Бобби. Она не позвонила ему и не предупредила о своем визите, надеясь застать его врасплох и тем самым обеспечить себе хотя бы минимальные преимущества. Не было смысла обманывать себя. Она боялась предстоящего разговора. Больше всего на свете ей хотелось повернуть время вспять и заново переписать день, когда после 20 лет отсутствия Бобби Тримбл снова появился в ее жизни. Нет, даже не переписать, а вычеркнуть его вовсе, как, впрочем, и все последующие дни. Но это означало бы, что она никогда бы не встретилась с Хэммондом и не провела с ним чудесную ночь. На это Юджин решиться не могла. В ее жизни и без того было слишком мало счастливых минут, даже в детстве. Рождество было для нее всего лишь одним из дней на календаре, ничем особенным не отличавшимся от длинной череды таких же унылых и серых дней. Торт со свечами в день рождения, пасхальный кулич, маскарадный костюм в канун Дня всех святых — ничего этого у нее никогда не было. Кажется, лишь в 14 лет она узнала, что все эти праздники бывают не только по телевизору или в журналах, но и в реальной жизни, и что обычные люди тоже могут участвовать в распродажах, церковных службах и карнавалах. Юность ее тоже была не особенно веселой. Довольно долгое время Юджин никак не удавалось справиться с прошлым и стать новым человеком. Вернуть все, что недополучила, залечить нанесенные ей раны — этому она посвящала все свое время. Но главным для нее было будущее, поэтому, поступив в университет, она училась с таким усердием и с такой самоотдачей, что у нее не оставалось ни сил, ни времени на флирт и свидания с молодыми людьми. Когда Юджин удалось обзавестись частной практикой, она посвятила всю свою энергию ей. Благотворительность и общественная деятельность, которым она предавалась с не меньшим рвением, помогли Юджин познакомиться с достойными людьми. С некоторыми она даже подружилась, однако по-прежнему в ее жизни не было места для романтического увлечения. Это был ее собственный выбор, и Юджин никогда о нем не жалела. Но счастье, всепоглощающая радость и блаженство, которые Юджин изведала с Хэммондом, до поры до времени бежали от нее. Она не представляла, что это такое — полностью раствориться в другом человеке, отдавать всю себя и получать сторицей, и не знала, как трудно будет забыть о пережитом. Она не сознавала всех опасностей пути, на который ступила. Только теперь ей что-то открылось, и она невольно спрашивала себя, всегда ли приходится платить за счастье такой дорогой ценой. Когда двери лифта открылись, Юджин сразу услышала громкую музыку и подумала, что она, скорее всего, доносится из номера Бобби. Она не ошиблась. Ей даже пришлось постучать дважды, прежде чем музыка смолкла, и знакомый голос спросил из-за двери: «Кто там?» «Бобби, это я. Мне нужно с тобой поговорить». Через несколько секунд дверь отворилась. Бобби стоял на пороге, и на нем не было ничего, кроме обмотанного вокруг бедер мохнатого полотенца. «Если ты собираешься сдать меня копам, — прошепел он, — то помоги тебе Господь. Я...» «Не говори глупости», — перебила она. «Я вовсе не хочу, чтобы полиция узнала о том, что мы с тобой знакомы». Глаза Бобби быстро обежали пустой коридор. Убедившись, что Юджин одна, он удовлетворенно хмыкнул. «Рад это слышать, Юджин. А я-то думал, что ты снова меня подставила». Какой-то шорох привлек ее внимание, и Юджин, вытянув шею, заглянула ему через плечо. В дверях спальни появились две девушки, слегка задрапированные простынями. «А кто... что они здесь делают?» — вырвалось у Юджин. Бобби оглянулся и, небрежно улыбнувшись, поманил девиц. Когда они подошли, он обнял их за талии. «Познакомься, Юджин, это...» Она поспешно махнула рукой. «Мне нужно поговорить с тобой». Она слегка выделила голосом последнее слово и впилась в него нетерпеливым взглядом. «Окей», — вздохнул Бобби. «У тебя, как всегда, одни дела на уме». Он слегка подтолкнул девицу обратно в спальню. «Подождите меня пару минут», — проворковал он. «У нас с Юджин есть одно маленькое дельце, после чего я снова ваш, а теперь ступайте». Не слушая их возражений, он закрыл за ними дверь. «Ну, я слушаю». Юджин внимательно оглядела его. «Ты курил марихуану или нюхал коку?» — спросила она без обиняков. Бобби сделал оскорбленное лицо, что я не имею права расслабиться. «Мне необходимо было снять стресс после того, как сегодня утром я увидел копов у твоего дома». «Где ты купил наркотики?» «Мне нет нужды что-то покупать. Главное — правильно выбирать друзей». Юджин посмотрела на закрытую дверь спальни. «Это твои друзья?» «Скорее уж, жертвы». Он осклабился, нисколько не задетый ее словами. «Что ж тут плохого, если этим цыпочкам деньги девать некуда? Они снабдили меня превосходной травкой». «Кстати, не хочешь к нам присоединиться?» Он поднял руку и игриво ущипнул ее за плечо. «Гляди-ка, как ты напряжена! Сигаретка с травкой и сеанс быстрого секса. Это как раз то, что тебе нужно». Юджин оттолкнула его руку. «По-моему, ты меня с кем-то перепутал». «Вольному воля». Он пожал плечами и ухмыльнулся. «Тогда гони мои деньги и распрощаемся». «У меня их нет». Лицо у Бобби вытянулось. «Ты ведь шутишь, правда?» — недоверчиво протянул он. «Ни капельки. Ты сам видел полицейских на моем крыльце, Бобби. Не могла же я доставать деньги при них? Я и сюда-то приехала, чтобы предупредить тебя, не приближайся ко мне, не приходи, не звони и не появляйся возле моего дома. Я не хочу тебя видеть, я не хочу тебя больше знать». «Погоди, погоди!» — заторопился Бобби. «Мы же с тобой договорились. Обстоятельства изменились, Бобби, и наша сделка отменяется. Копы подозревают, что я что-то знаю об убийстве Люта Петтиджона». «Но это не моя вина, Юджин. Ты сама села в лужу, а теперь валишь все на меня. Вчера вечером я сказала тебе...» «Я помню, что ты мне сказала, но это не значит, что я тебе верю». Юджин вздохнула. Спорить с ним было бессмысленно. Бобби не поверил ей вчера, а теперь ей тем более его не убедить. Впрочем, по большому счету, ей было наплевать, поверит он ей или нет. Она хотела только одного — избавиться от Бобби раз и навсегда. «Я отдам тебе деньги. 100 000, как и договорились», — сказала она. «Сегодня». Юджин покачала головой. «Нет, через 2 недели. Может быть, через 3, когда с этим недоразумением будет покончено. Было бы безумием передавать тебе деньги сейчас, когда полиция так мной интересуется. Возможно, за мной даже следят». Упершись кулаками в бока, Бобби наклонился вперед, так что его лицо оказалось вровень с ее. «Разве я не говорил тебе, чтоб ты была предельно осторожна?» — прошипел он. «Разве я тебя не предупреждал?» «Да, предупреждал». «Как же тогда они вышли на тебя?» Юджин покачала головой. Ей вовсе не улыбалось обсуждать с ним это сейчас, к тому же она хорошо понимала. Бобби глубоко плевать, сумеет ли полиция установить связь между ней и Петтиджоном. Его интересовало только одно — «Ты получишь свои деньги», — сказала она, стараясь говорить как можно убедительнее. «Я сама свяжусь с тобой. Когда мы сможем встретиться, ничем не рискуя, а до тех пор держись от меня подальше. Если будешь искать встречи со мной, этим ты только навредишь себе, понятно?» Должно быть, действие наркотика понемногу заканчивалось, поскольку лицо Бобби неожиданно сделалось мрачным. «Ты меня за дурака держишь?» — злобно спросил он. «Нет, красотка, так легко тебе от меня не отделаться. Подумай хорошенько и не зли меня. Пока я не получу мои денежки, я от тебя не отстану. В конце концов, они взаправду мои. Я их честно заработал, и ты должна отдать мне бабки по-хорошему, иначе по-хорошему мне давно следовало тебя убить». — холодно возразил Юджин. — Именно этого ты заслуживаешь. — Это что, угроза? Боюсь, ты не отдаешь себе отчета, в каком положении находишься. Он неожиданно ткнул ее в грудь твердым, как гвоздь, пальцем. — Заруби себе на носу, Юджин Керти. Мне нечего терять. А ты теряешь все. Привези мне эти деньги, иначе... — Бобби, по-моему, ты не понимаешь, что тебе говорят. — Я не могу отдать тебе деньги. Не сейчас. — Врешь. В конце концов, ты у нас доктор, психолог и все такое прочее. Ты придумывай, как обмануть копов. Это не мое дело. Он зло прищурился. Ты привозишь деньги, я исчезаю. Нет? Нет. Надеюсь, я ясно выражаюсь. Юджин почувствовала, как в ее душе снова вскипает ненависть к этому подонку. И поразилась силе и глубине этого чувства. «Эти две крошки», — промолвила она, кивнув на закрытую дверь спальни, — «знают ли они, что завтра утром проснутся без денег и украшений?» «Зато они кое-что получат взамен», — Бобби подмигнул. Угроза, скрытая в ее словах, так и не дошла до его все еще одурманенного наркотиком сознания. То, чего они хотели, и даже больше, от отвращения и ненависти, Юджин едва не замутила. Но она нашла в себе силы твердо покачать головой. «Держись от меня подальше, пока я не свяжусь с тобой». Едва сдерживаясь, повторила она и, выйдя за дверь, направилась к лифту. Бобби выглянул в коридор и, глядя ей вслед, прошипел: «Я стану твоей тенью, Юджин! Только оглянись, я буду рядом!» Она не нашлась, что ответить. Хэммонд включил лампу на ночном столике, и стены, оклеенные пастельных тонов обоями, озарились мягким теплым светом. Оглядываясь по сторонам, он вынужден был признать, что на убранстве номеров Люд Петтиджон не экономил. Во всяком случае, над люксом, в котором прошли последние часы его жизни, явно поработал один из лучших декораторов. Комната, в которой стоял Хэммонд, была просторной, но весьма уютной, благодаря умело подобранным обоям и многочисленным мягким драпировкам. В специальной тумбе с распахнутыми дверцами находились видеомагнитофон и телевизор с 27-дюймовым экраном. В нижнем отделении тумбы стоял проигрыватель компакт-дисков, лежал пульт дистанционного управления для телевизора и номер телегида с программой. Хэммонд заглянул в ванную комнату. Развешанные на декоративной решетке полотенца были даже не смяты, словно их никто не трогал с тех пор, как в номере в последний раз побывала горничная. На мраморном столике под зеркалом все еще стояла серебряная корзиночка с шампунями и жидким мылом, и лежали стандартный гостиничный набор с нитками и иголками, бархотка для обуви и пластиковая шапочка для душа. Выключив свет в ванной, Хэммонд вернулся в спальню. Здесь, как и в гостиной, находился мини-бар, содержимое которого, разумеется, было уже исследовано экспертами-криминалистами. Тем не менее, Хэммонд все же достал из кармана носовой платок и, обернув им руку, открыл дверцу. Судя по описи, приклеенной к дверце с внутренней стороны, все напитки были на месте. Хэммонд закрыл дверцу и услышал, как негромко заурчал мотор охладителя. Этот звук странным образом успокоил его, придав всей обстановке что-то совсем домашнее, мирное. Лишь сейчас Хэммонд понял, как давила на него тишина, царившая в номере Петтиджона. Нет, не в номере, а на месте преступления. Покинув тенистую пещеру, он хотел было сразу отправиться домой, чтобы, наконец, закончить этот длинный и трудный день, но вместо этого зачем-то приехал в Чарльстон-Плаза. Впрочем, он знал, зачем. Последние слова Лоретты накрепко засели в его сознании и не давали Хэммонду покоя. Была ли здесь Юджин Керти в прошлую субботу? Видела ли она что-то такое, о чем побоялась рассказать, чтобы не подвергнуть опасности собственную жизнь? Он все больше и больше склонялся к этой версии, поскольку альтернатива была слишком пугающей. Он не мог поверить, что Юджин убийца, и поэтому он приехал сюда в смутной надежде обнаружить что-то, что проглядели следователи. Что-то, что оправдает Юджин и укажет на настоящую убийцу. Но находиться в номере, где в ту трагическую субботу он сам встретился с Лютом Петтиджоном и обменялся с ним резкими словами, Хэммонду было нелегко. Тогда он не пошел дальше гостиной, с порога сказав то, что хотел сказать. Люд выслушал его, сидя на софе и потягивая виски. На лице его не дрогнул ни один мускул. И даже когда Хэммонд закончил, Петтиджон совершенно спокойно объяснил ему, что если он возбудит против него преследование, то в орбиту судебного разбирательства непременно окажется втянутый его отец. «Разумеется», — добавил Люд, приторно улыбаясь, — «всех этих неприятностей можно избежать. Если ты согласишься сделать так, как я тебе скажу, никакого скандала не будет. Больше того, все будут счастливы и довольны, и даже станут намного богаче, чем были». Не испытывая неловкости, Петтиджон открытым текстом предлагал Хэммонду продать душу дьяволу, чтобы спасти отца и заодно заработать кое-какой политический капитал. Хэммонд отказался от сделки в самых резких выражениях, и Петтиджону это не понравилось. В мгновение ока от его показного благодушия не осталось и следа. «Ты еще пожалеешь, щенок!» — крикнул он, но Хэммонд уже вышел из номера, громко хлопнув дверью. Раздумывая об этом, Хэммонд подошел к встроенному шкафу, куда он еще не заглядывал. За высокими зеркальными дверями находились только пустой сейф и вешалка для одежды. Лишь на одной из распорок висел в прозрачном чехле купальный халат с поясом, а под ним лежали все еще упакованные в целлофан шлепанцы. Похоже, что и ими Петтиджон так и не успел воспользоваться. Хэммонд задвинул створку на место и вздрогнул, увидев отразившуюся в зеркале фигуру. «Что-нибудь ищешь?» Хэммонд круто обернулся. «Я не знал, что здесь кто-то есть». «Я так и понял», — кивнул Смайлоу. «Ты подпрыгнул, как будто тебя подстрелили». Он хмыкнул и, обернувшись через плечо, посмотрел на то место на ковре, где темнели пятна засохшей крови. «Извини», — добавил он с издевкой, — «возможно, я неудачно выразился». «Ничего, переживу», — сухо отозвался Хэммонд, стараясь взять себя в руки и побороть неловкость, которую он испытывал. Смайлоу мог подумать, что он что-то вынюхивает. «Насколько я тебя знаю», — добавил он, — «ты всегда подбираешь слова очень тщательно». «Это верно», — согласился Смайлоу. И прищурился. «Итак, какого черта тебе здесь понадобилось?» «А твое какое дело?» — сердито отрезал Хэммонд, слегка повышая голос. «Если Смайлоу не стесняется в выражениях, почему он должен сдерживаться?» «Может быть, ты не заметил, но дверь номера была опечатана?» — спросил детектив. «Или ты считаешь, что тебе все позволено?» «Мне, как прокурору по службе, полагается бывать на местах преступлений, которыми я занимаюсь. А разве прокурор не должен предварительно уведомить полицию и заодно захватить с собой понятых, чтобы потом не возникло никаких недоразумений?» «Я знаю порядок», — сердито буркнул Хэммонд. «Тогда почему я был занят?» — коротко сказал Хэммонд. Смайлоу был прав, разумеется, но будь он проклят, если признает это. Когда я освободился, было уже поздно, и мне не захотелось обращаться в полицию, да еще тащить с собой копа. Я ничего здесь не трогал. Он помахал в воздухе рукой, в которой все еще держал платок, и ничего не взял. Кроме того, мне казалось, что вы уже все здесь осмотрели. «Да, мы закончили осмотр». «Тогда что тут делаешь? Ты ищешь улики? Или, наоборот, пришел подбросить парочку?» Несколько мгновений оба мерили друг друга воинственными взглядами. Смайлоу первым справился с собой. «Я пришел сюда, чтобы обдумать кое-какие факты, всплывшие после вскрытия». «Какие?» Против собственной воли заинтересовался Хэммонд. Смайлоу повернулся и, сделав несколько шагов, остановился возле кровавых пятен на ковре. «Странный характер ранений. Установить траекторию пуль довольно трудно из-за обширного характера повреждений. Но Мэдисон почти уверен, что когда в Петтиджона стреляли, он уже лежал на полу. Во всяком случае, выстрелы были произведены с расстояния не больше, чем 1-2 фута. Промахнуться было трудно. Убийца и не промахнулся, оба ранения были смертельны. Однако убийца, похоже, не знал, что Люта хватил удар. И все же он шел сюда, чтобы убить. Оба некоторое время рассматривали пятно на ковре. «Знаешь, что меня беспокоит?» — спросил Хэммонд после продолжительной паузы. «Шум. Убийца дважды стрелял из револьвера 38-го калибра, а между тем выстрелов никто не слышал. Во-первых, в этот час на этаже не было почти никого из постояльцев. Во-вторых, вечерняя смена начинается только в 6, и коридорный еще не успел подняться на этаж. В-третьих, убийца мог воспользоваться глушителем, возможно, даже самодельным, хотя Мэдисон и не обнаружил в ране никаких частиц, которые бы на это указывали. Но я лично склонен считать, что слова Петтиджона о том, что номера в его отеле будут звуконепроницаемыми, не были пустой похвальбой, в отличие от разрекламированной им системы видеонаблюдения. «Мне только что пришло в голову», — начал Хэммонд, и Смайлоу кивнул в знак того, что внимательно слушает. «Тот, кто убил Люта, несомненно, многое знал об отеле. Как если бы он специально изучал все, что делал здесь Петтиджон. Это заставляет задуматься, не было ли у убийцы личных мотивов». Он испытующе поглядел на Смайлоу. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Но Смайлоу выдержал его взгляд. «Прекрасно понимаю», — сказал он холодно.